Дела захватывают с головой, так что я теряю счет дням. Меня представляют народу. А спустя 2 дня я узнаю, что ко мне на прием рвется Линтор, барон Тимилен. И несколько секунд всерьез думаю, убить стоило бы. Он знает, что я некромант, он может быть опасен. Так было бы проще. Спасает мужчину то человеческое, что пока осталось во мне, или демонское. Убить я смогу всегда, но может он где-то еще пригодится. Он не глуп, а мне все равно надо будет приглядывать за теми, кого я назначу. Что-то будут делать дворцовые призраки, но что-то. И Линтор получает аудиенцию. Входит, почтительно кланяется. «Ваше Величество!» «Помнится, при нашей прошлой встрече, барон, вы не были так почтительны». «Это проверка одна из, но Линтор удивленно смотрит на меня». «Встречи, ваше величество, я могу поклясться гербом, что никогда не встречал ранее, ваше величество». «Да неужели? Я прищуриваюсь, и герба не жалко». «Ваше Величество, я никогда не осмелился бы лгать, если бы я когда-либо был допущен к коронованной особе». «Ну да, а Алекс де Бельент, так это ж простой дворянин из Тивара, понимает Линтор. Таких много». «Именно таких дворян, ваше Величество, по должности». Поднимаю руку, Линтор понятливо замолкает. «Я понял вас, барон Тимилен. Вам нравится ваша жизнь и ваша должность. Не так ли?» «Да, ваше величество». Киваю ему на кресло. «Располагайтесь, барон. У нас с вами будет долгий разговор». Линтор понятливо кивает. «Не дурак, ой, не дурак, но это и к лучшему. Конечно, я оставлю здесь призраков, но это одна сеть, а вторая — люди. И ей-ей, часто это надежнее. Никто не задумывается, что у призраков есть свои вкусы, пристрастия. Да просто попробуйте заставить дедушку шпионить за правнуком и подумайте, что он вам расскажет. Так что лучше перестраховаться. Будет и третья сеть шпионская, но это уже позднее. А пока я разливаю по бокалам вино, как гостеприимный хозяин. Принюхиваюсь даже. Нет, не отравлено. Рано еще меня травить, пока реформы не начались. А вот вчера в вине приворотное было. Дамы времени не теряют. Жена далеко и там. А они такие все красивые и здесь. Конечно же, король не устоит. Мы мирно беседуем о том, о сём, о недостатке финансирования стражников, о том, что и число их не худо бы увеличить, и с магами как-то. Иногда ж без магов никак, а храм против. Уверяю Линтора, что храм против будет, но мешать не станет, разве что вопить о погублении души. Ну так, на здоровье, работа такая. И, наконец, договариваемся до того, что устроит нас обоих. Я реорганизую городскую стражу, да и вообще создаем единый центр, как то налаживаем отчетность, финансирование и прочее. А Линтор, помимо своей непосредственной работы, занимается еще и сбором информации. А что, золотое ж дно? Самая та среда, куда стекаются слухи и сплетни. Про Андаго, кстати, Линтор молчит, за что я ему весьма благодарен. Не глупый человек понимает, что не просто так я тут был, и наверняка догадывается о причинах странных смертей в королевской семье. Но обижен ли он на меня за это? Сложно сказать. Попытается мстить, уничтожу, будет работать, награжу и приставлю призрака, специально подходящего выберу на кладбище, даже парочку, чтобы ненавидели и Линтора, и друг друга. Вред причинять запрещу, а вот доносы строчить будут на совесть. Ладно, наушничать. С письмом у призраков плоховато. Линтор уходит довольный, а я ночью опять не сплю. Смотрю в потолок, тоскую. Кто бы знал, как мне тошно. Сияющий! Тетушка Миди в шоке смотрит на пол комнаты Инис. Детка, что это? Инис тоже смотрит на пол, на содранные полосы краски, явно от когтей, на пятна на полу. Тут явно вытирали кровь. «Алекс!» «Алекс, но...» «Он был здесь! Я знаю, он был здесь!» Инис раскидывает руки, так словно хочет обнять весь мир, и принимается кружиться по комнате. «Тетушка Меди, это он!» «Инис, девочка, но...» Инис бросается ей на шею. «Тетушка, он здесь, и я его найду!» «Ах, как же неудачно, что это не Андаго!» «Там есть и Дан, которого можно было бы спросить, и который не отвертится, гад!» На следующий день Инис отправляется к единственному человеку, который может ей помочь, к барону Линтору Тимилену. Еще 4 дня, и я уеду домой. Оттуда приходят тревожные вести. Кто-то подозревает, что я таки убил Дариолу, но заодно подозревают, что я убил и ребенка. Марта говорит, что дитя с аппетитом кушает, почти не плачет и растет, словно на дрожжах. Это хорошо, но все же как его показать людям? Заклинание личины? Есть амулеты, есть, но у них есть и ограничения. Колдуньи, ведьмы, маги, всем им сложно воздействовать на толпу. Всех их можно связать, одолеть многолюдьем, просто завалить телами. И не так много тел потребуется. Словом, в толпе их магия рассеивается. Предъявить другого ребенка можно, класть его на трон не понадобится. Так что я даю задание Марте, пусть кого-нибудь найдут. Можно даже сироту. Такого ребенка можно и на воспитание взять. Будет расти вместе с моим сыном в Торине. Буду 3 лет его показывать людям, а потом посмотрим. Лучше расти в Торине приятелем будущего короля, чем сиротой на помойке, верно же? Да и мне повезло, у меня было замечательно. Детство, горы, море, друзья, любящие родители. Посредник даже больше нормы, пусть и не родных по крови. Некромантия, книги, тренировки. А что получит мой ребенок? Дворец? Льстивые подлые морды придворных лизоблюдов? Интриги и коварства за каждым углом? Идите вы к Аргадону. Ребенок должен расти в любви и спокойствии. Даже если это ребенок демона. Так что Торин и только Торин. А эти придворные твари пусть шипят. Если кому-то что-то не понравится, это их проблема, не моя. Да и спокойнее так будет. Маленький Рик, мой единственный ребенок. Делать еще одного мне совершенно не хочется. Даже если со временем я пущу кого-то в свою постель. Я хочу детей. От Инис, чтобы были такие же черноволосые, как она, черноглазые, и гордились своей кровью, и чтобы ими тоже можно было гордиться. И мне почему-то кажется, что Инис приняла бы моего сына. Может, я ее идеализирую, потому что люблю? Не знаю, наверное, неважно. Все равно мы никогда не увидимся. А значит, можно и помечтать о ее глазах, губах, о ее теле. Так, не надо. Все-таки я молодой и здоровый мужчина, и реакции у меня. Решительно обрываю мысль и переворачиваюсь на живот, чтобы вернее ее придавить. 4 дня, а потом Родинор, работа и никакой Инис. Я знал, что король обвенчан со своим королевством. Но почему так больно? Инис! «Как я рад вас видеть!» Линтор действительно был рад. Инис наградила его улыбкой. «Я тоже рада вас видеть. Хотя, должна признаться, навестила вас не просто так». «Что случилось, госпожа графиня?» «Пока еще не графиня. В том-то и дело, господин барон». «Разве?» «Его Величество не признал меня совершеннолетней. На мое прошение отвечено не было. Поэтому мне пришлось приехать в столицу». «Его Величество?» Инис недоумевающе посмотрела на Линтора. «Инис, а вы в курсе, что...» «Что временно мы под властью Родинора?» «Да, Я слышала, пока мы добирались до столицы. Насколько я поняла, его величество умер, его высочество пропал. Принцесса Дариола замужем, то есть право на трон есть у ее детей. Или у принца Димарита. И не сфыркнула. О сумасшествии в королевской семье хоть и не говорили, но знали же. Линтор согласно кивнул. Его величество Александр Леонард Родинор пообещал пойти на нас войной, если не признают королем ребенка принцессы Дариолы. Ну и... Инис понимает, войну они сейчас не выдержат. Хотя бы потому, что для войны нужен хороший полководец и один командир, а не куча тянущих на себя одеяло придворных прохвостов. Да и деньги из казны тянущих тоже. И вообще, говорят, этот Родинор, маг, мало ли, на что они способны. Это Инис и озвучила, и была награждена странным взглядом Линтора. Маг? Да, наверное. «Инис, а вам нужно просто признание вас графиней Андаго?» «Хотелось бы. Или закрепление титула за моим сыном с правом регентства до его 20-летия». «Вот теперь выражение глаз Линтора становится лукавым. А есть уже от кого?» «Уж простите, старика, но если речь зашла о детях, так, наверное, вы и в отцы им кого приглядели». «Ну какого же старика?» Инис грустно вздыхает. «Нет, пока я не хочу детей, но рано или поздно придется». «Инис, а ваш кузен?» «Алекс?» «Мне казалось, что он вас любит». «Мне тоже так казалось». «Тогда я не понимаю, неужели он смог оставить такую девушку?» «Не будь Инис так несчастна, она бы промолчала, но...» «У него не было выбора, он так сказал, но...» «Линтор, вы его не видели?» «Я?» «Я уверена, что он в городе, только не знаю где». «Вы же начальник стражи, неужели он к вам не приходил?» «Нет, он ко мне не приходил, это точно. Инис, а почему он должен был уйти?» Вот тут Инис замолкает, но потом... «Он сказал, что у него нет выхода». «У него есть жена?» «Нет, он сказал, что нет». Линтор задумывается, а потом кивает. «Инис, я на завтра приглашен к королю. Может быть, вы соблаговолите пойти со мной и подать прошение лично?» «Вы настоящий друг, Линтор!» Инис уходит через недолгое время. Линтор достает из стола бутылку и бокал. С залпом выпивает стакан крепкого вина и смотрит в стену. «Надеюсь, меня не убьют?» Раз 20, а? Инис, во дворец ведь, королю! Это продолжается уже 2 часа, и Инис послушно терпит укладку волос в элегантную прическу, роскошное платье из темно-синего шелка и даже легкий шарф на плечах. Решительно отказывается она только от краски на лице. Вот еще, она девушка, а не девка. Пусть во дворец. Нигде не сказано, что туда надо ходить раскрашенной, словно стенка храма. Линтор приезжает точно в срок. «Инис, вы великолепны!» Инис приседает в кокетливом реверансе. И верно, великолепно! Глубокий насыщенный цвет подчеркивает белизну кожи, сапфировые серьги, одна из фамильных драгоценностей, отбрасывают синие искры. Единственный перстень на руке подчеркивает положение Инис. Фамильный гербовый, подогнанный под руку ританы Андаго. У дочери пальцы такие же тонкие. Единственное хорошее, что сделал отец, оставил при себе свою внешность. Девочке не досталось ни толстых пальцев, ни коротких ног. Да, Сидон Андаго. Инис отгоняет мысль усилием воли. Сейчас он в приюте, и там останется навсегда. Не жалко? Нет, за ним достаточно и крови, и грехов. Пусть не Инис его судить, но не ей платить за причиненное Сидоном зло. Если бы он не убил ее дядю, если бы смог понять, что на мать напущена порча, если бы... Довольно. Инис вскидывает голову. «Пойдемте, Линтор, «Позвольте предложить вам руку, госпожа графиня». Инис опирается на предложенный локоть. «Линтор, вы мне расскажете, что и как? Я никогда не бывала во дворце, тем более на приеме у короля». «О, вам понравится, наверняка». «Вряд ли. Как это происходит?» «Я могу привести с собой любого человека. Его Величество сейчас в малом зале принимает прошения от подданных». «Прошения?» «Люди стараются доказать свою пользу». И не скивнула, понятненько, чтобы не лишиться кормушки, чтобы не разогнали со двора, чтобы... Вряд ли его величество будет жить здесь, разве что наездами, так что надеются на сладкую жизнь. Занятая своими мыслями, Инис не обращает внимания, как Линтор почти незаметно шевелит губами. «Мужчина молится об удаче». Сижу, слушаю, паразитов подрепал или заблюдов. Дворец — это то место, где они водятся в громадном количестве. Крысиного короля на них нет. Призвать, что ли? Стоило бы. Но и выбора нет. Что у себя, что здесь, каждые 10 дней одно и то же. 2 дня для суда, если кто-то жаждет королевской справедливости. 2 для прошений, 2 для развлечений, 2 для работы с бумагами, то есть государственных дел, 2 для войск. Это официально. На самом деле, все зависит от короля. Рудольф, например, развлекался постоянно. А вот в Риолоне мой тесть, мир его душе, подходил к делу серьезнее. А потому, пока я не уехал, надо показать, что все идет, так же, как раньше. И прошение можно будет подавать тому, кого я назначу, и за справедливым судом приходить. Дома я честно тянул эту лямку. А как еще? Я король, я отвечаю за этих людей, и каждый в короле должен знать, что к королю можно прийти со своим делом. Да, я могу быть добрым, а могу и покарать, но это будет по справедливости, по закону, потому что есть власть, и надо мной. Я король, я должен. Двери в очередной раз распахиваются, люди, лица, бумаги, и так до самой смерти. «Барон Тимилен!» — провозглашает лакей. «Со спутницей!» И больше я ничего не вижу, потому что рядом с бароном идет Инис в темно-синем платье, невероятно красивая, грустная и задумчивая. Это именно она, и сейчас она смотрит прямо на меня. Шаг, шок на красивом личике, второй шаг. Узнавание. Третий шаг — непонимание. Четвертый шаг — осознание происходящего, и на милом лице вспыхивает такая боль. «Линтор, сука, я тебя на части разорву!» Оглядываю зал. Спрятаться, скрыться, исчезнуть? Королевство — залюк, в который можно провалиться! Поздно, уже все поздно. Инис выпрямляется, словно ее ударили плетью. С вызовом смотрит мне в глаза и склоняется в реверансе. «Ваше Величество...» И столько в этих черных глазах боль, гнев, обида, презрение. Я задыхаюсь от боли, словно меня самого ударили в живот. Я даже не могу упасть перед ней на колени. У меня есть долг перед моей страной. Кто придумал, что короли? Кто? За что? Хотя ответ я знаю и так. За Рудольфа, за его детей и жену, за Лавинию, за тех, через чьи трупы я переступал на пути к короне. Тонкая рука чуть дрожит, протягивая мне свиток. В черных глазах тот же безмолвный вопрос. Я беру прошение молча, потому что боюсь не справиться с голосом. Линтор стоит рядом, бледный как смерть. А ведь знал, не мог не знать, не мог не догадаться. Разворачиваю свиток, пытаюсь читать. И Нисандаго просит признать за ней титул, как за последний из рода. Протягиваю руку, и секретарь вкладывает в нее перо. Все молчат, понимая, что происходит что-то странное. Но что? Ставлю росчерк. «Ваше прошение удовлетворено, графиня Андаго». Голос почти не дрогнул, и не опускается в реверансе. «Вот сейчас она встанет, развернется и уйдет. И я никогда ее не увижу, я знаю это». «Благодарю вас, ваше величество». Она отвечает тихо, едва слышно, но даже этот шепот кажется мне громом. Прямая, гордая, настоящая Андаго. И только одна капелька блестит в уголке глаза. «Ини, прости меня, девочка!» «Хотя нет, ты не простишь и объяснений не примешь. И все же...» Инис поднимается, Линтор предлагает ей руку, а я... «Я понимаю, что я подлец. Пусть так, пусть я мразь, ничтожество, кто угодно. Я не могу отпустить ее во второй раз». «Барон, прошу ко мне в кабинет». Линтор уже не бледнеет, синеет. «Графиня, я буду очень признателен, если вы соблаговолите рассказать мне кое-что о Бандаго. Это ведь неподалеку нашли капище?» «Да, ваше величество». На этот раз голос Инис уже тверже. «Прошу вас». Придворные переводят дух. Кажется, они поняли, что могла разразиться гроза, и радуются, что не на них. «Да и пес с ними. Для меня важна только Инис, которую барон сейчас провожает в мой кабинет. И что-то понимает, потому что остается стоять у двери». «Повешу того, кто решит подслушать». «Проникновенно, обещаю я, и дверь отрезает нас двоих от внешнего мира». «Инис». Черные глаза прозрачны и холодны, словно два черных бриллианта. Она смотрит то ли на меня, то ли сквозь меня. Касаюсь ее руки. «Девочка, прости меня». Руку у меня отнимают. И я вижу, что Инис едва сдерживается, чтобы не вытереть ее о платье. «Прости». «Мне не за что прощать вас, ваше величество». Тихий голос, мертвенный, неживой. «Инис, я должен был тебе все рассказать, но не мог». «Я понимаю, ваше величество». «Инис, молчание». «Прошу тебя, ударь, крикни, но не надо так. Инис, умоляю». Тишина в ответ. Графиня Андаго смотрит холодно и жестко. «Прощение? Только не за подлость, а мое поведение таким и было». И я опускаюсь на колени, склоняю голову, протягиваю вытянутый из ножен кинжал. «Ударь, у тебя есть право». «Мне не нужна ваша жизнь, ваше величество. Правьте, мудро и справедливо». Поднимаю голову, презрение и отвращение. Кинжал летит в угол, звенит по плитам пола. Я медленно поднимаюсь, она чуть ниже меня. Но сейчас мне кажется, я до сих пор стою на коленях, и передо мной стена высокая, ледяная, за которой прячется мой живой огонек. И растопить я ее не смогу. Но может быть, и я резко подхватываю девушку на руки. «Пустите, ваше величество!» Я опускаюсь в кресло, продолжая прижимать к себе свое счастье. Я знаю, если я отпущу ее, она никогда не вернется. Но если я прикажу остаться, это будет уже не Инис. Я получу красивую игрушку, ходящую, говорящую, сломанную куклу. Так нельзя, и потому... «Я не причиню тебе вреда, клянусь. Я просто расскажу тебе историю, а потом ты будешь вольна уйти или остаться. Слово короля». «Такое же честное, как слово полудемона?» «Я не лгал, просто не договаривал». «Да неужели?» Слова Инис недобрые и холодные, она старается побольнее укусить. Но я даже радуюсь этому, пусть боль, пусть злость. Главное, я ей не безразличен, иначе было бы пустое ледяное молчание, такое же холодное, как демонский лед. «Просто посиди со мной и послушай сказку, пожалуйста». И Инис сдается. Она отлично понимает, что я ее все равно не отпущу, а потому... «Итак...» «В одной далекой стране жила-была девочка. Очень красивая, очень добрая и умная. А еще она обладала даром огня. И больше всех на свете любила отца, брата и свою родину. И звали ее принцесса Мишель». Я не скрываю, не утаиваю ничего. Честно рассказываю, как рос, как бегал на кладбище, как впервые путешествовал, как умерла на моих глазах Руфина, как... Мне было все равно. Это сейчас. Мне больно, неприятно и стыдно. Но я понимаю, если я солгу сейчас, Инис это поймет и не простит. Все будет кончено. Может быть, когда я дорасскажу, она тоже уйдет. Но это потом, потом. Я крепче прижимаю к себе девушку, закрываю глаза и говорю: лучше так, по крайней мере, я не вижу отвращения на ее лице. Я рассказываю все и про нашу встречу, и про крысиного короля, и про храмовников, все. Если Инис решит рассказать обо мне, пусть. Здесь и сейчас я не могу иначе. И плавится, плавится ледяная корка в моей душе. Больно, очень больно. Но здесь и сейчас я не отгораживаюсь от этой боли, я принимаю ее и даже радуюсь. Пусть так, потому что примерно на середине рассказа я чувствую, как на мою ладонь ложатся тонкие пальчики с единственным кольцом Андаго, и говорить становится легче. А потом все заканчивается, и я умолкаю. Вот сейчас она встанет, отшатнется с криком отвращения и уйдет. Сейчас я останусь один и опять спрячусь под толщей льда. Никто меня не тронет, все будет хорошо, просто меня не будет. И я не верю своим ощущениям, когда моей щеки касается ее рука. «Алекс, посмотри на меня». И мои глаза встречаются с ее заплаканными, красными, но от этого не менее чудесными. На бледных щеках полоски слез, нос распух и покраснел. Она плакала из-за меня, Иней. «Алекс!» И столько было в этом ее слове. Тепло, понимание, любовь. Больше я ничего не говорил. Я просто чуть повернул голову и впился в ее губы долгим поцелуем. Пришли в себя мы очень нескоро. И я с трудом остановил себя, когда шальные руки пробрались под платье Инис. Какая сволочь их придумала с таким декольте? Инис не против, я это вижу. Но я так никогда не поступлю. Графиня Андаго не может быть любовницей. Только любимой, женой, матерью. Ох! Ты надолго в Риалоне? Еще на 4 дня. Плохо. Я не успею собраться. Что? И хотелось бы заехать в поместье, поговорить с Тиданом. Все-таки мне придется жить в Родиноре. Я потряс головой. Ини. Черные глаза блеснули. Алекс, ты свинья. Но, видимо, это судьба. Я уже пожила без тебя и больше не хочу. А ты? Я люблю тебя. Просто признаюсь я. Я чуть с ума не сошел, когда мы расстались. С кровью отрывал куски от сердца, стирал память, заставлял себя не думать, лил кровь. Бесполезно. Во мне больше человеческого. Это демон может жить один, наслаждаясь кровью, страхом и властью. А человеку нужен кто-то за его плечом. Кто-то, кого можно любить, заботиться. Да в крайнем случае подзатыльники получать. Ты хочешь опять со мной расстаться? Нет. Тогда тебе придется немножко меня подождать, пока я соберусь. Я задумываюсь. Инис, я... Мне лучше поехать вперед, чтобы ты приехала потом. Почему? Из-за Дариолы. Но ведь... Я рассказал, что она умерла, но не довел историю до конца. Отвлекся на декольте. Так, не смотреть, руки не тянуть. Никто не знает о ее смерти, пока не знают. Для всех она в темнице, а скоро умрет, родив мне сына. И лучше, чтобы ты приехала после этого. Все равно сплетничать будут. Инис пожимает плечами с восхитительным высокомерием. Андаго выше сплетен. А вот я нет. Пожалей придворных, я же им головы поотрываю. За себя сдержался бы, но за тебя. Инстинкты? Хихикает Инис. Я киваю. Примерно так. Аргадон объяснял. Когда я с Карли расстался, мы с ним ночь пропьянствовали. Пьянка с демоном? С родным отцом. Уж какой есть. Родители не выбирают. Познакомишь? Покажу. Инис вздыхает. Да, нам придется сложно. И только за это нам. Я готов ей руки целовать. Ни ей, ни мне. Мысленно она уже рядом со мной. А что из этого получится? А кто знает? Надеюсь, что получатся еще дети. Кстати, Ини, мне надо еще кое-что рассказать. Что? От меня ведь не будет нормальных детей. А какие будут? Четверть демоны. Вот как? Меня ты видела во втором обличье. Ребенок будет похож. Инис задумывается, а потом выдает такое, что я чуть со стула не падаю от облегчения. А когти у них сначала мягкие, а то расцарапает при родах. Что делать будем? Крепко сжимаю ее и целую. Мое счастье! Никому не отдам никогда. Убью, кто косо взглянет. Эту проблему я решу. А внешность? Надо же как-то будет их маскировать? Не знаю, с этим сложнее. Будешь придумывать. Я не хочу, чтобы дети воспитывались неизвестно где вдалеке от нас. И твоего старшего сына надо бы забрать. Ты серьезно? А ты что, хочешь бросить ребенка в Торине? Не то чтобы я об этом не задумывался, но так вот мы полудемоны устроены. Детей от Инис, возможно, я буду любить больше. Это ведь ее дети, а ребенок от Дариолы. Она меня убить пыталась. И где-то глубоко проскальзывает пакостная мыслишка, что ребенка можно и выучить где-нибудь еще. И про свою королевскую кровь он знать не будет. Ни к чему ему это. Пальцы Инис крепко цепляют меня за ухо. Только попробуй так поступить. Как тебе не стыдно? Нет, мне не стыдно. Я в себе это чувство выжег, еще когда убивал Руфину. Совести у тебя нет. К тому же нам потребуются все дети. Считай сам. Риалон, Родино, Рандаго. У меня не хватает духу сказать ей, что я планировал объединить две страны. Но Инис догадывается сама и утыкается мне носом в шею. «Алекс, я понимаю, но сомневаюсь, что получится, как ты хочешь. Ты ведь не бросишь Родинор, а Риалон тоже требует неусыпного внимания». Пожимаю плечами. «Если бы у меня не было семьи...» «Так какая разница? Я мог бы себе позволить и не такое. Да я счастлив был бы, чего уж там. Когда ты занят 24 часа в сутки, ты не думаешь ни о ком и ни о чем. Но сейчас...» Я подумаю, как сделать лучше. Ты же не собираешься управлять государством? Лукаво прищуриваюсь, чтобы Инис поняла, это шутка, если она пожелает. Демон, кажется, я начинаю понимать. Рудольфа, тот ради Абигейли позволил растащить страну, а я ради Инис вслушиваюсь в себя. Нет. Я безумно люблю эту девушку, но корона всегда будет, если не на первом месте, то на единственном. Это у меня уже в крови и костях, это не изменить. Либо Инис примет меня таким, какой я есть, либо... Потом будет больнее расставаться, намного больнее. Может, стоит разорвать эти путы сейчас, пока еще можно? Да, будет больно, очень больно. Но можно избыть любую боль. А что будет потом, когда у нас будут дети? Когда я прирасту к ней всем сердцем? А если случится так же, как и с Карли? Впрочем, это не важно. Что будет, то и будет. Если Инис любит меня, приворотные не подействуют. Если же нет. Сын у меня есть, а сердце... Сердца никогда и не было.